Глава 4. Персифон. «Мне нужен твой ус!» Виктория Рощина прицельно и хищно надвигалась на мирно отдыхавшего на ковре трехцветного кота. «Ну уж нет!» Муха мгновенно встрепенулся, вскочил на лапы и попятился. «Ты так у меня все усы уже повыдергала! Попросил Барсика!» «Нужен ус трехцветного кота!» Вика сделала молниеносный рывок в сторону мухи и дернула его за белый ус. «Мяу!» Возмущенно взвизгнул кот и замотал головой, чихая и фыркая. «Отлично! Ровно 5 сантиметров!» С победоносным видом заключила ведьма, осматривая добычу. Из кухни послышалось приглушенное бульканье, а затем шипение. «Как раз вовремя», — довольная Вика поспешила к плите, где бурлил и подрагивал котелок с мутной серо-голубой жижей. Перемешав содержимое деревянной лопаткой, она что-то прошептала и бросила туда только что добытый кошачий ус. Варево забурлило сильнее и, достигнув пика, успокоилась. «Так», — протянула Вика, возвращаясь к толстой потрёпанной книге в кожаном переплете, лежавшей на обеденном столе. Ведьма еще раз пробежала глазами рецепт драконьего зелья, который и так давно знала наизусть. «Коготь летучей мыши». Она открыла кухонный шкафчик и достала из баночки с надписью «Огурчики от бабы Нюры» маленький темный коготок. Теменной волос кикиморы. Этот ингредиент хранился в холодильнике рядом с пучком укропа. 2 пера алконоста. Вика надела заранее приготовленные сварочные очки и, вытащив из плотно закупоренного кувшина 2 ослепительно, в прямом смысле этого слова, сияющих пера, бросила их в котелок. Варево сменила цвет на радужный. «Сушеная полевая мышь». Ведьма открыла ящик стола. «Муха, ты случаем не съел мою сушеную полевую мышь? Она была последняя, лежала на кухне в ящике рядом со специями». Вылизывающий растопыренную лапу муха замер, желтые глаза округлились, а хвост изогнулся. «Муха!» В голосе Вики послышалось раздражение. Она направилась в комнату, где расположился кот. «Винка, подожди, послушай. Это не я!» Кот виновато поджал уши и опустил хвост. «Я говорил Барсику, что нельзя брать твою мышь, но ты же его знаешь!» «Муха, ты забыл, кто я?» — прищурила глаза ведьма. «Ладно, хорошо, это я съел твою мышь!» Наконец сдался припертый к стенке кот. «Я хотел принести тебе другую, но забыл». «Муха!» — устало закатила глаза Вика. «Сколько раз за последние полвека я тебе повторяла, что нельзя жрать ингредиенты для зелий?» 89 425, — тихо ответил муха, опустив глаза. «И эти слова так и не смогли отложиться в твоем кошачьем мозгу?» Кот потупил взгляд. «Ну, хочешь, я тебе живую из подвала принесу?» — попытался реабилитироваться кот. «А сушить я ее чем сейчас буду? Феном?» Вика недовольно уперла руки в бока. В коридоре запела деревянная кукушка, спеша предупредить о наступлении 9 часов вечера. Вика сдалась. «Ладно, побегу к Вильке. Наверняка у нее найдется в запасе 1 сушеная мышка для старой подруги». Она махнула рукой и, не снимая мохнатой кигуруми, нырнула в кроссовки и выскочила за дверь, помахивая заячьими ушами на капюшоне. «Встреть курьера!» — уже из подъезда крикнула она коту. Муха подошел к двери и ухватился зубами за специальную веревочку, чтобы закрыть ее. Дождавшись дверного хлопка, кот проворчал. «Муха, встреть курьера! «Муха, не ешь сушеных мышей! Муха, не пугай соседскую овчарку!» — передразнивал хозяйку кот. «Я что, раб какой-то? Я свободный магический кот и требую к себе уважения!» «Муха, я все слышу!» — пронесся по квартире голос Вики. От неожиданности кот вздрогнул. «А я что? Я так, просто. Надо встретить — встречу!» — поджал хвост муха. Вика улыбнулась и оборвала мысленную связь с котом. Оказавшись на улице, ведьма ощутила прохладное дыхание свежего вечернего ветра, который тут же принялся играть ее растрепанными волосами. Во дворе громко тявкал маленький чихуахуа, упорно рвавшийся с поводка, чтобы задать трепку доберману, вальяжно расположившемуся под тенью лиственницы у соседнего подъезда. Бросив равнодушный взгляд на разгневанную козявку, доберман брякнул тяжелым ошейником с шипами и снова положил голову на тонкие лапы. «Цицерон, тихо!» — пыталась успокоить своего питомца хозяйка чихуахуа. «Уберите своего пса или наденьте на него намордник!» — ругалась она на хозяина добермана. Хозяин добермана, как и его питомец, лишь кинул усталый взгляд на недовольную дамочку, а затем вернулся к распитию вожделенной после напряженного трудового дня бутылки холодного пива, с наслаждением откинувшись на спинку лавки. Доберман лежал и вспоминал молодую лайку, которую сегодня встретил на тренировочной площадке. Ах, как же пах ее хвост! Хозяин добермана думал о своей секретарше. Ах, какие у нее приятные духи! Опомнившись, Вика мотнула головой. Ей нужно было торопиться к Вильгельмине за сушеной мышью, а не отвлекаться на считывание случайных прохожих. Ведьма быстро пересекла двор, прошла мимо пары пятиэтажек и свернула к дому Вильгельмины. Как только Вика зашла в подъезд, то услышала, как подруга уже открывает ей входную дверь. Поднявшись на лифте на четвертый этаж, Вика юркнула в квартиру номер 13 и захлопнула за собой дверь. В прихожей стоял запах домашней еды и лаванды. Над туалетным столиком в причудливом круговороте парили красная туфля, резиновый мишка и детский носочек. «Катя, прекрати!» — послышался женский голос из глубины квартиры. Туфля, мишка и носочек разом обрушились вниз. «Вик, заходи! Ты за мышом?» «Ага», — отозвалась Вика. «Возьми в прихожей в шкафу. Там коробка из-под памперсов стоит, вот в ней, под связкой с сушеными крысами». «Спасибо», — ответила Вика и полезла в шкаф. Отодвинув детское автомобильное кресло, она добралась до голубой коробки с улыбающимся карапузом и принялась искать сушеных мышей. «Как я от всего этого устала!» В прихожую вышла невысокая молодая женщина с округлыми формами. «Тебе 804 года!» «У всех уже дети, семьи, пора за ум браться», — твердили мне все. «Да если бы я знала, на что подписываюсь, то лучше бы время заморозила». Вилька выглядела уставшей. Глубокие темные круги залегли под глазами, а в волосах зеленели кусочки вареной брокколи. «Прости, Виль», — смутилась Вика. «Я, наверное, тебе помешала. Как Катюшка». «Помешала? Чему?» «40-минутным танцем под песню Буратино в детских колготках на голове, потому что я веселый зайчик Пинки?» — развела руками подруга. «Да я уже слышать не могу эту песню!» Шустро перебирая маленькими ножками и ручками, в коридор на четвереньках выползла толстощёкая Катюшка и неуклюже плюхнулась на подгузник. «Го!» — поприветствовала она Вику, улыбаясь своими двумя зубами. «Гу!» — улыбнулась ей Вика, а в следующее мгновение почувствовала, как ее ноги отрываются от земли. «Катенька, солнышко, немедленно поставь тетю Вику на место!» — ласково, но настойчиво скомандовала Вилька. Пустив пузырь из слюны, Катюшка послушалась мать и гостья снова оказалась на ковре. Вика улыбнулась. По меркам ведьм она была еще совсем молода и пока даже не думала о детях. Ей всего-то 64 года, рано еще. В присутствии малышей Вика всегда терялась и не знала, как правильно себя с ними вести, хотя порой они и казались ей весьма забавными. На кухне что-то грохотнуло. «Ладно, Вик, ты заходи», — бросила на ходу Вилька, устремившись на кухню, куда совсем недавно уползла Катюшка. «Рада была тебя повидать». «Спасибо за мыша, Виль», — поблагодарила Вика и покинула квартиру. Когда она оказалась на улице, солнце клонилось к закату, заливая окрестности приятным рыжим цветом. Небо раскрасили теплые розовые облака. Где-то неподалеку заканчивал свою трель соловей, неизвестно каким образом очутившийся в центре огромного мегаполиса. В этот вечер воздух был особенным. Он вызывал в людях самые искренние эмоции и воспоминания. Вика очень любила такую погоду и шла домой медленнее, чем к подруге. Ведьма хотела насладиться теплым майским вечерком. Она остановилась и зажмурила глаза, а затем набрала в грудь побольше воздуха. Он пах точно как в 1976 году, когда они с Мухой выбрались на пикник в ирландском лесу. Муха был еще совсем котенком и по-детски удивлялся прыткости лесных феек, дразнивших его своими шустрыми крылышками. Он пытался догнать хотя бы одну из плутовок и, прыгая с камня на камень, в какой-то момент поскользнулся и свалился в ручей под победные смешки феек, которые все спланировали заранее. Вспоминая промокшего до нитки недовольного котенка, Вика невольно улыбнулась. Как вдруг идиллию, погруженной в ностальгию ведьмы, нарушило чувство тревоги. Словно импульс, оно прокатилось через все ее тело и собралось в груди тяжким грузом. Вика открыла глаза и напряглась, осматриваясь в поисках источника. Она чувствовала, что в доме напротив что-то происходит. Или вот-вот должно было произойти. Много людей, много мыслей, голоса. Ведьма сконцентрировалась. «Вызовите скорую срочно. Девчонка еще жива. Да уведите же мать, наконец. Андрей!» Словно через толщу воды услышала Вика. «Лена, Леночка!» — истошно вопила женщина. Вика закрыла глаза и оказалась в комнате малогабаритной квартирки на третьем этаже дома напротив. Посредине комнаты на полу, в центре пентаграммы, в круге из рунических символов, сидела совсем юная девушка. Длинные черные волосы школьницы метались в такт покачиванием ее тела, пока она читала заклятие, заученное незадолго до того, как начать ритуал. По периметру комнаты были расставлены зажженные черные свечи. В углу валялся покрытый пылью учебник по биологии за 9 класс. На самодельном алтаре стояла фотография кореглазого парнишки с задорной улыбкой, снятая на мобильник им же самим. Это селфи Лена взяла из соцсетей. «Персефон, я взываю к духам огня, воды и дыма! Персефон!» Протяжно пела прыщавая Лена, вцепившись в полы кружевного готического платья длинными ногтями, покрытыми черным лаком. Закончив песнопение, Лена взяла фотографию одноклассника и, томно вздохнув, положила перед собой. Затем достала заранее заготовленный нож и, с силой зажмурив глаза, резко полоснула им свою ладонь. А потом, громко охнув при виде крови, резко дернула рукой и свалила одну из черных свечей с самодельного алтаря. Синтетическое китайское платье быстро залилось огнем, вспыхнув, как рождественская елка. Вика открыла глаза и замотала головой, силясь скорее стряхнуть с себя наваждение. В носу еще стоял запах горелой человеческой плоти и синтетической тряпки. «Персефон. Серьезно? Персефон? про себя ухмыльнулась ведьма. «Чему их вообще в школе сейчас учат?» — размышляла она, вспоминая миф о греческой богине Персефоне. «Пентаграмма, руны по кругу, кровь. Какой бред! Даже барабашку таким макаром не вызовешь. Ну и фантазия у людишек, конечно». Вика улыбнулась и направилась к дому напротив, где проживала школьница Лена. Ей пришла в голову отличная идея. Лена зажмурилась и занесла ритуальный нож над бледной узкой ладонью. «Ты звала меня, смертная!» Громогласный голос заполнил комнату, заставив Лену выронить нож и замереть. Прямо за самодельным алтарем с фотографией Миши Хвостикова возникла из ниоткуда фигура в темном плаще. Лицо неизвестного было надежно скрыто под тенью просторного капюшона. «Кто вы?» — в ужасе отпрянула школьница. «Я Персефон, дух хаоса и мрака». Вика вот-вот готова была прыснуть от смеха, но держалась максимально серьезно. «Я явился на твой зов. Как посмела ты тревожить мой покой, жалкая пигмейка!» Потрясенная Лена никак не ожидала такого развития сюжета. По ее коже бегали мурашки, дыхание сбилось. Девочка еще никогда в своей жизни не испытывала такого сильного страха. Поняв, что ответа от потерявшей дар речи Лены она так и не дождется, Вика продолжила. «Ты разгневала меня, нарушив мой покой. Больше никогда не смей взывать к моим силам», — провозгласила Вика, а затем, поразмыслив, добавила. «И вообще ни к чьим из наших. Тебе не по силам обуздать тьму. Поняла меня?» Лена осоловела кивнула. «Так-то лучше. Убери здесь все и поаккуратней со свечами. Поняла?» Лена снова закивала. «И вообще, держись подальше от Миши Хвостикова. Ничего хорошего его не ждет», — нахмурилась Вика, достоверно знавшая, что всего через 3 года жизнь красавчика Миши Хвостикова пойдет по наклонной, а потом он и вовсе окажется в тюрьме за ограбление. «Учись хорошо, слушайся маму. И волосы в светлый перекрась, тебе так больше пойдет». Понимая, что увлеклась, ведьма решила свернуть представление и, щелкнув пальцами, исчезла в языках пламени, одновременно погасив все свечи в комнате. Лена выдохнула и без чувств растянулась на полу. Довольная собой, Вика поспешила домой, где ее ждал недовольный Муха. «Ты представить себе не можешь, какого кретина нам только что прислали из Сталлера!» Кот театрально запрокинул голову. «Мало того, что когда я открыл ему дверь и указал место, куда поставить пакет, он таращился на меня, как на какого-то циркового пуделя. А потом еще этот человек назвал котиком и пытался погладить меня котиком. Можешь себе представить, что я в этот момент пережил? Какое вопиющее неуважение!» Ведьма рассмеялась. «Не может этого быть. Ты верно что-то перепутал. Не могли они взять к себе человека. Какой-то одноразовый курьер тогда получается». «Ничего я не перепутал. Это точно был человек. Самый обычный пацан», — оскорбился магический кот, стуча по полу хвостом, словно палкой. «И вообще, чего ты так долго? У меня уже усы закудрявились от пара. За плитой стоять, вонючку твою помешивать!» Вика скорчила рожу, передразнивая ворчащего кота, и проскользнула на кухню, где на плите вовсю бурлила варево. Ведьма бросила в отвар взятую у подруги сушеную мышь, и цвет жидкости перешел в изумрудный с переливами сиреневого. «Отлично. Еще пара минут и готово», — пробормотала она, убавляя температуру до минимума. Ветреный денек молодого мая стремился скорее скрыться в пучине неумолимо наступавшей ночи. Вместе с ночью пришли тучи, стремившиеся щедро одарить жителей города холодной моросью дождя. Редкие капли отбивали дробь по откосам окон, как бы намекая жителям, что на прогулку в эту ночь город их не ждет. Ближе к полуночи Вика вышла на лестничную клетку и нажала кнопку вызова лифта. Спеша раскрыть свои объятия ночной гостье, старые двери устрашающе грохотнули, а затем поддались. Ведьма зашла в кабину и нажала кнопку последнего, 16-го этажа. Дверь на крышу дома была не заперта, или Вика машинально приказала увесистому замку исчезнуть, сказать было трудно. Ведьма редко обращала внимание на такие мелочи. В этот час все ее мысли занимало только одно — небо. Свежее дыхание ледяного ветра под самыми облаками. Вика небрежно сбросила кроссовки и пинком загнала их в дальний угол крыши, а затем расстегнула молнию на плюшевом кигуруме с заячьими ушами, оставив и его рядом с обувью. Все ее существо в эти часы рвалось ввысь, чтобы скорее освободиться от мирских оков. Ногое тело ведьмы дышало свежестью весеннего дождя и обнаженной свободой. Набрав в грудь побольше воздуха и с наслаждением выдохнув, Вика махнула рукой в сторону своих разбросанных вещей, наведя на них морок. Теперь любой посторонний, случайно забредший на крышу гость, не найдет здесь ничего, кроме двух огрызков от яблок и арбузной корки. Раззадоренный усилившимся ветром дождь набирал обороты, стекая крупными каплями по лицу и плечам Виктории. Ее каштановые с красным отливом волосы метались в унисон разыгравшейся стихии, словно флаг на борту пиратского корабля. Ведьма подошла к самому краю крыши, с вызовом глядя в ночную даль. У ее ног сиял сотнями огней никогда не спящий город. Вика закрыла глаза и навела еще один морок, теперь уже на себя. Дракон внутри жаждал. Тело ведьмы менялось. Всего через несколько мгновений огромная рептилия с золотисто-коричневой чешуей и массивными лапами оторвалась от крыши многоэтажки и взмыла ввысь, рассекая пласты холодного воздуха. Дракон получил долгожданную свободу и теперь отправлялся на охоту.